Глава 13. Вздрогнув, я досчитала про себя до 10. Не паниковать. Главное, не паниковать. Это повредит ребенку как минимум. Как максимум. Ладно, не буду думать о плохом. Тюрьма не самое приятное место в нашем мире, и вряд ли в этом все по-другому. Сорин никогда не умеет промолчать и схитрить. Впрочем, чья бы корова мычала? Ладно, может, король его вот-вот выпустит, и это что-то типа ареста за хулиганство? Твердо решив не думать о плохом, я тут же спросила, как будто желая расковырять свежий порез посильнее. «Вы что-то с ним сделали?» «Всего лишь показал, что со мной стоит считаться», — небрежно махнул рукой король. В этой нарочитости было много того, что показалось мне странным. Голос был неправдоподобно мертвым, глаза смотрели в сторону камина, а не на меня. Плечи даже под тяжелой одеждой казались задубевшими от напряжения. Или я вообще ничего в этой жизни не понимала, или небрежность короля была такой же ложью, как дружелюбная улыбка прокурора. «Почему здесь так холодно?» — воскликнул он и поежился. Щелкнул пальцами, как будто выбрасывая в камин искру. И ничего не произошло. Он повторил это еще и еще, а потом белое лицо короля стало серым. «Велю повитухе топить получше», — сказал он. Мне хватило ума отвести глаза и сделать вид, что я ничего не заметила. В затуманенной от некстати нахлынувшей слабости голове лихорадочно крутились шестеренки. То есть тогда в саду это была не случайность? Драконья магия отказывается повиноваться его величеству. В городе несколько месяцев назад все было в порядке. Значит, с тех пор что-то произошло. Это первое. А второе, то, что он сделал в зале суда с Сорином, было ведовством. Тем самым запрещенным. Должно быть, это выглядело как-то безобидно, иначе придворные наверняка бы отреагировали. Моя повитуха, например, боялась ведовства как огня, она бы точно заорала. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю», — холодно сказал король, и, когда я подняла на него взгляд, вздохнул, потер рукой лоб. «Как ты себя чувствуешь?» Голос его снова зазвучал мягко. От перепадов настроения короля мне хотелось сбежать куда-нибудь подальше. Ненавижу иметь дело с тем, чего не понимаю и что не могу предсказать. А король однозначно относился к этой категории явлений. «Нормально», — настороженно ответила я. «Хорошо», — ответил он и откинулся на спинку кресла. «Душно», — пожаловался он и потянул расшитый серебром воротник камзола в сторону. «Открыть окно», — предложила я. Температура в комнате была совершенно обычной и самой что ни на есть комфортной. «Не нужно, ты не должна простудиться». Взгляд его величества опустился на мой живот, и я с трудом преодолела желание закрыть ребенка руками. «Как это ощущается?» «Что?» «Носить ребенка». Я моргнула от внезапного перевода темы. «Обычно», — соврала я, а потом решила ответить честно. «Странно. Я всю жизнь этого хотела, в смысле иметь ребенка, а не быть беременной. Но сейчас все так сложно, это ощущается, как живая рыбка внутри, наверное. Довольно крупная рыбка, такая, которая иногда меня пинает или устраивает фейерверки, если я проголодалась». В голове пронеслись картинки из навеянных пламенником видений, где у меня из рук выхватывают ребенка. Я сглотнула. «В зале суда по твоим пальцам пробегали огненные искры. Это от голода? Позвать служанку?» Король поднял два пальца вверх, так делал Сорин, чтобы отправить на кухню огонек послания, и опустил. Сжал руку в кулак. «Ну, конечно, если драконья магия ему недоступна, то недоступен даже такой традиционный способ общения». Магией в жизни драконов было пропитано абсолютно все, от каминов и фасадов до порталов и писем. В поместье Сорина это было не так заметно, потому что кроме меня там было много людей. Но во дворце я остро почувствовала свою... Не хотелось бы употреблять слово «неполноценность», но это была именно она. И все-таки, что с королем случилось? И заметил ли это кто-то, кроме меня? «Это от страха», — ответила я. «За Сорина. Я не хочу, чтобы он был в тюрьме». Темные широкие брови короля взлетели вверх. «Ты мне не врешь. Я уже говорила, что не враг вам, ваше величество. К чему мне вам врать?» Наши взгляды встретились, черные глаза короля как будто пытались прочесть что-то в моей душе, а затем он кивнул. Вдруг поднял руки, положил ладони на корону и потянул ее вверх. Жесты его были такими, как будто корона была невыносимо тяжелой и почти приросла к голове. Светлые волосы под ней оказались примятыми. Король положил корону на резной столик у кресла, украшенный огненным узором, потянулся к застежке мантии, а затем стянул белоснежные перчатки. Все это происходило в полной тишине, будто какое-то таинство. Наконец он откинулся на спинку кресла и облегченно выдохнул, прикрыл глаза. «Сейчас бы горячего шоколада!» «Что ж, это всегда хорошая идея. В конце концов, он никогда и никому еще не мешал. Позвать служанку?» «Не надо!» — знакомым жестом отмахнулся король. «Не хочу никого видеть!» Он посмотрел на огонь в камине. «Знаешь, я всегда представлял, что дети у меня появятся не так». «Не от чужой Виры? Не чужие дети?» — жестко спросила я, потому что в душе шевельнулось что-то похожее на сочувствие. Король молчал, черные глаза были стеклянными и пустыми. «Когда я был ребенком, я представлял, что мой собственный ребенок родится от моей жены, и что мы будем друг друга любить», — он перевел взгляд на меня. «А еще полгода назад я думал, что вообще никогда не обзаведусь наследниками. Но тебе, должно быть, об этом уже рассказали». «Рассказали о чем, Ваше Величество?» — невинно хлопнула ресницами я. Он поморщился. «Ты только что заявила, что не собираешься мне врать». «Это не вранье, а разумная предосторожность. Мне много чего рассказывали». Опустила я взгляд и разгладила складки длинной юбки. Ткань была темно-красной, но сейчас, когда успела стемнеть, при свете висящих под потолком огней и камина, казалась черной. А холодные белоснежные одежды короля, наоборот, приобрели теплый оранжевый оттенок. Король хмыкнул. «То есть ты не знаешь о старухе, которая явилась на пир и заявила, что я проклятое колено? Что детей у короля не будет рождаться, пока настоящий наследник не взойдет на престол? И что случится это после того, как кошка, прибывшая в этот мир верхом на драконе, появится при дворе?» Может, у меня разыгралось воображение, но я как наяву увидела пир в большом тронном зале, одетого в белые одежды короля, смеющегося с удалым весельем в черных глазах, увидела шутов и угодливых придворных и старуху, которая вдруг появилась перед столом, как будто из-под земли, и принялась вещать за могильным голосом о мрачном будущем. Все-таки качественная работа охраны важна на любом празднике. У меня на свадьбе она была, и все обошлось без эксцессов. Хотя, может, я была бы даже не против, если бы какая-нибудь старуха-ведунья сказала мне: «Бросай ты этого Женю, он будет гулять от тебя направо и налево, ни копейки не принесет в дом, а ты будешь думать, что сама виновата и недостаточно женственная». Что-то я отвлеклась. «Возможно, я что-то об этом слышала?» – пожала плечами я. «Ты не выглядишь испуганной». «А чего мне бояться?» – удивленно спросила я. «Мне вот однажды нагадали, что у меня отбоя от мужчин не будет, и что детей у меня будет аж трое. И что?» Я махнула рукой, предлагая королю оценить очередь из мужчины и таких же отсутствующих троих детей. Тот хмыкнул. «Я, король, предложил тебе руку и сердце. Тебе этого мало?» «Ваше Величество!» – вздохнула я и встала. Подошла к окну, посмотрела вниз на заснеженный сад. Дорожки были обозначены ровными рядами огоньков, как взлетные полосы. Почему-то в этот момент я почувствовала себя очень старой, даже старше находящегося со мной в одной комнате дракона. «Ваше Величество, я уже была замужем». «Вот как?» Тон у него был удивленный. «Больше 10 лет». «Больше 15, если быть честной, но я, в конце концов, женщина, могу позволить себе немного кокетства». «Так вот, я отлично знаю, что брак не всегда означает любовь. К тому же вы наверняка до сих пор не можете забыть принцессу Игрид». «Кто вам такое сказал?» Голос короля вдруг прозвучал совсем близко, почти за моей спиной. Я заставила себя не оборачиваться и продолжила смотреть в окно. «А разве нет? Говорят, она была прекрасна, и все были от нее без ума». «Кто говорит?» Фыркнул король и вдруг коснулся моей поясницы кончиками пальцев. «Сорин?» Я вздрогнула и едва смогла удержаться от того, чтобы обернуться и ударить короля по руке. Прикосновение было едва заметным, мягким, и оттого злило неимоверно. От короля я ждала скорее грубости, как от Сорина, пока мы еще не успели сблизиться. Пока я не понесла его ребенка, и у него не появился мотив меня беречь, если быть точной. Не дождавшись от меня никакой реакции, король прижал ладонь к моей пояснице. И все. «Ну и как это понимать? Вроде ничего такого не происходит, это не поцелуй и даже не касание ниже пояса. И все-таки, что это?» «Не только он». Все-таки смогла выдавить я и почти справилась с разочарованием, когда ладонь короля исчезла. Он встал рядом со мной и посмотрел в окно. Я отмахнулась от воспоминания о хриплом смехе бабушки Эсмеральды и от того, как мне показывала язык, изображенная на портрете принцесса Игрид. А вот не буду королю говорить, что она жива. И Сорину не скажу. Надо сказать, конечно, это будет честно. Но я должна сказать человеку, дракону, от которого жду ребенка, о том, что женщина, драконица, которую он любит всю жизнь, жива. Правда, кроме этого, я должна также вывалить на него все о том, откуда лично я взялась в этом мире. Этим я окончательно поставлю крест на том, чтобы быть вместе с ним. Хотя, разве я уже его не поставила? Не хочу пока об этом думать. «Принцесса Игрид была, безусловно, прекрасна», — медленно сказал король. «И большая часть придворных была от нее без ума, бесспорно. Кто-то даже искренне. Но...» Он повернулся ко мне. Черные глаза, потеряв отблески пламени, стали почти бархатными. «Но я ее не любил». Король поднял руку и медленно, как будто давая мне время отстраниться, дотронулся до моего плеча. Его прикосновение без перчатки казалось ледяным.